Слава Богу, дорогие братья и сестры. Время наше, конечно, надо заканчивать, но у нас еще брат Саша будет проповедовать. Я думаю, что я буду вкратце. Но я прежде всего благодарю Господа Бога, что по милости на этом месте, вместе с вами. Знаете, я благодарен Богу за Его благодать. Я знаю, что Божья благодать, она пришла к нам. И мы сегодня довольны и радостны, правда? И так знаю, что Слово Божие говорит, что благодать Божия, она многоразлична. И когда слушаю это пение, вы знаете, слушаю пение, кто научил? Разве не благодать петь научила? Разве Божья благодать не научила посещать сей храм? Разве Божья благодать не научила нас приходить славить Господа? Разве благодать не научила молиться? Это все благодать. Разве благодать не научила прощать друг друга? А благодать Божия, она прощает. Прости нам, как и мы прощаем. Это все Божья благодать. Я сегодня благодарю Господа Бога, что мы по милости нашего Господа на этом месте. И мы все можем сегодня в единстве прославить нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, пели сегодня и о милости. Сегодня было так много сказано на этом месте, но все слава нашему Господу. Вы знаете, я первый раз проповедую, после того, что случилось, я никогда не ожидал. Я вкратце скажу, но я благодарен Господу. Я знаю, что до сего места помог мне Господь. Я никогда не ожидал этого. За всю жизнь первый раз попал в больницу. 55 лет я никогда не болел и не знал, и больницы, и врачей не знал. Я благодарен Господу моему. Но, наверное, мой серп, вы знаете, он подтупился, и Господь меня туда повел. И он мне принес камень хороший, и я свой серп еще подточил. И сказал, я буду Господи прославлять, но если не смогу, то буду под тенью крыл твоих славить имя Господа Иисуса Христа. Да, было много сказано, вы знаете, там, но меня Господь вразумил и научил. Я благодарен вам за ваши молитвы, и я благодарен Господу, прежде всего, за Его восстановление. То, что они говорили, я знал своего Бога, я на ячейке говорил, я знаю Господа, я знаю, кому я принадлежу, я знаю, в кого я уверовал, и я знаю, как благ Господь. Дорогие братья и сестры, мне Господь много показал. Вы знаете, я очень много показал. И когда я, знаете, пошел туда и лег, то для меня думал, что для меня будет день как год. Я никогда не лежал. Я думаю, вот это самое главное, как я буду лежать. Но моя любящая жена, она поддержала, и она сказала, я буду с тобою. Хорошо, и куда врач пришел, говорит, кто болеет? Я говорю, жена болеет. А кого лечит? Меня. Дорогие братья и сестры, я так благодарен. Возлюбленные братья и сестры, и сегодня, вы знаете, наша задача, она велика, проповедовать Слово Божие. И я Господу благодарю, кажу, Господи Боже, так Господь дал, что эти дни, 8 дней, так быстро прошло, как будто я был на каком-то на лоне Авраама. Знаете, так было прекрасно, так было чудесно. То, что у меня было очень много молитв, хвалы очень было много, и было молитв, я не стеснялся, я молился через каждый час. Бог пробуждал, вразумлял, и я молился. И я точил серп для дела Божьего на Ниве Его. Я сказал, Господи, дай мне сил выйти отсюда, я Тебя еще прославлю. Я много раз Богу говорил эти вещи, и много раз Господь врачевал и исцелял. И вы знаете, куда меня привезли в больницу, и моя жена с сыном ехала в собрание, я горько плакал. Кажу, Господи, прости за то, что я первый раз в жизни пропустил служение через болезнь. Я плакал, я вам серьезно говорю, я плакал. Но благодарение нашему Господу, что я сегодня могу стоять на этом месте. И когда у меня головная боль была, я 4 дня и 4 ночи боролся вместе с женой. Мы боролись, я боролся за жизнь. У меня разные мысли были. Вы знаете, но Господь научил. И я благодарен Господу, что Господь меня повел в эту долину. Я выкопал там собственными руками свой колодец, и Господь меня там утешал. И я понял, что придет время, Господь меня с этой долины обратно поведет на горы. Поведет меня на горы. И было так, и есть так. Я сегодня на горах Божьих. Я сегодня на высотах Божьих. И я благодарен моему Господу Иисусу Христу. И сегодня моя задача проповедовать Слово Божие. И возвещать милость Господа. И возвещать, вы знаете, Его верность. Он меня так утешал. Хоть я где-то и обломался. За 3 дня должно было восстановиться мое сердце. Оно не восстановилось. Потому что я положился на человека. Но внутри дух молился Господу. И я разрушал то, что врач мне приписывал. Ты будешь инвалидом всю жизнь. Будешь пить таблетки по 1800 гривен в месяц. А я внутри разрушал. Я знаю Господа. И вы знаете, когда прошло 5 дней, то Господь мое сердце восстановил на 95%. А когда выписывал, 100%. А в пятницу, куда я проверялся, поехал к врачу, он удивляется, вы уже трудитесь, он знает, что я человек верующий, вы уже проповедуете, я говорю, еще нет, значит, проповедуйте. Это его слова. И он меня загрузил. И я сегодня, я вам серьезно говорю, я сегодня, жена ж была, я сегодня загружен. Он меня подтолкнул на эту проповедь. Я сегодня проповедую и возвещаю милость Господа, дорогие братья и сестры, потому что верность Бога, она каждый день, и милость Его каждую ночь. И день, и милость каждый день, и каждую ночь. И там был Господь со мною. Слава нашему Господу. И то, что обещал Бог, то Он исполнит. Он только говорил, главное, чтобы ты был исполнитель воли моей. Я Господу пообещал, я буду. Я просил Господа, дай мне здоровье. Я уже согласен с этой головой, которая есть. Как она болеет, я уже согласен. Только выведи меня отсюда. Выведи, мне тут не так, и уже, знаете, не хочется ничего. У меня рвется душа в церковь. Думаю, ну как мои братья, как мои сестры. Дорогие братья и сестры, мне так хотелось, но я так благодарен Господу. Я так благодарен Господу, что я оттуда ушел. Вы знаете, там другой мир, там другой иной мир и другие люди. Куда, знаете, ходишь по городу, думаешь, да вроде там никого нет. А куда туда заезжаешь, припарковаться невозможно. Люди болеют. Но я сегодня благодарю Бога, что Его Слово, оно есть сильное Слово. И то, что Бог обещал, то Он исполняет. Он верный Своему Слову, правда? Наш Бог. И Он говорит через пророка Исаия, будешь переходить через воды? Что? Нет. Там написано, я с тобою. Будешь проходить? Я с тобою. Через реки ли? Тебя? Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься? И пламя не опалит тебя? И хочу добавить, если даже пойдешь в больницу, Господь с тобой. Даже если будешь на острове, Господь с тобой. Если даже будешь убирать вокруг молитвенного дома, Господь с тобою. И я сегодня говорю, с нами Бог. И Он во веки вечный с нами Бог. И сегодня, вы знаете, я хочу тем сказать, может быть, кто-то год назад уверовал, с вами Бог. Я вас знаю, с вами Бог. И с вами, Александр, с тобою тоже Господь. Игорь, с тобою Господь тоже. И с вами всеми, дорогие братья и сестры. И Он с нами будет вовеки. И я знаю, что, может быть, сегодня, знаете, какие-то темные силы хотели разрушить это служение. Но Бог с нами. Аллилуйя. Может быть, кому-то погода не нравилась. И думали, что погода разрушит служение. И погода не разрушила. Потому что с нами Господь. Никакая болезнь, никакие скорби не разрушат служение нашего Господа Иисуса Христа. Потому что наши болезни и скорби, они не вечны. Господь вечен, аллилуйя. И Он сегодня врачует, исцеляет и восстанавливает. Дорогие братья и сестры, я верен Богу моему. Можно человека послушаться и можно и положиться на него. Но я сказал так. Я еще не посоветовался своим Господом Иисусом Христом. У меня должен был совет. И я должен сначала поговорить с своим Отцом Небесным, а потом идти в больницу. И так случилось. Дорогие братья и сестры, пусть Господь всех нас сегодня благословит. Я еще такое, знаете, место священное прочитаю для ободрения. И я буду заканчивать. Апостол Павел говорит, чтобы мы всегда благодарили за спасение, за здоровье, за исцеление, за все благодарить Господа. Потому что вы знаете, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал нас ко спасению для достижения славы Господа Иисуса Христа. И все через Господа Иисуса Христа. И сегодня Федя говорил, какое большое событие. Иисус Христос родился, и Он пришел. И сегодня я смотрю на вас, я скажу, такое большое событие сидит сегодня в собрании через Иисуса Христа. Это вы. Это вас все Господь просил, правда? И меня тоже. И дальше, знаете, Слово Божие, избрание, и говорится, за и предопределение к вечной жизни, это вечный залог Господа Иисуса Христа. Это твой Божий залог в твоем спасении. Он положил, знаете, еще от создания мира. Вас и меня не было. Я сегодня читал, просто восхищался этими словами. Еще не было. Скажите, кто-нибудь вам скажет, что будет завтра? А Господь скажет, Он знает все. И я благодарю Бога. Апостол Павел к римлянам говорит, 8 глава, 28, 29, 30 стихи. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, что? Вам нравятся эти слова? Мне очень нравятся. Я просто аж радуюсь, а вы знаете. Для меня эти слова благоухание. И он дальше говорит, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными. Кому? Образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил? Тех, что? Дальше. А кого призвал? А кого оправдал? Вы счастливы вместе со мною. Я благодарен нашему Господу. Божий план нашего, знаете, спасения и Его намерение содействуют Его Духу. Это все Господь сделал. И содействовал Его благодати. Все по Его Духу и по Его благодати. И сегодня наше избрание и наше служение, к которому мы призваны, дорогие братья и сестры, повинуется только Божьему предназначению во Христе Иисусе. Если вы согласны, скажите аминь. Я заканчиваю свою проповедь. Пусть вас всех Бог благословит.